На днях непальская газета «Дайори Экспресс», сайты общества «Французско-корейской дружбы» и «Красной молодой гвардии» при партии «Трудовая Россия» выставили статьи, посвященные испытанию взрыва самозащитной ядерной боеголовки Корейской Народно-Демократической Республики. Авторы статей подчеркивают, что испытание взрыва ядерной боеголовки Корейской Народно-Демократической Республики является демонстрацией сверхжесткой воли Кореи дать опор ядерным военным угрозам и санкциям враждебных сил, в том числе США, и что США и их приспешники не должны применить санкции против Корейской Народно-Демократической Республики, а принять предложение Кореи о диалоге. 20 сентября Чилийское отделение общества дружбы с Кореей в своем заявлении одобрило испытание взрыва ядерной боеголовки Корейской Народно-Демократической Республики, которая ярко продемонстрировала мощь чилийской ядерной державы.